Открытый конец романа не позволяет со всей определенностью предсказать дальнейшую судьбу героя. И все же воспринимается он как закономерный итог заблуждений и поисков художника, в конце концов нашедшего путь к народу. С 1928 года только на русском языке «Братья» издавались более 10 раз. Роман переведен на немецкой, итальянской, испанской, чешской, румынской, болгарской и другие иностранные языки. Моей сестре Александре Александровне Солониной. Прощай, прощай, и если навсегда, то навсегда прощай. Байрон. Одна ночь. Глава первая. Доктор Матвей Карев к 54-му году своей жизни устал от славы, от работы, от самого себя. Он был профессором, но не любил ни этого звания, ни самого слова «профессор». После обхода своего отделения в громадной, безнадежно грязной от ветхости больнице, после занятий со студентами, после визитов к больным он возвращался домой. И тут почти всегда в сумраке большой, увешанной картинами приемной комнаты возникала перед ним зыбкая человеческая тень, и голос, исковерканный страхом, надеждой и лестью, падал ему навстречу. «Профессор, ради Бога!» Тогда он горбился, голова его тяжелела, в серой мути сумерек еще снежнее делалась его седина, и он в 20-й раз за день шел к умывальнику мыть руки. Несколько лет подряд он складывал в книжный шкаф бивары, папиросницы, ножи для разрезания книг, золотой и серебряный мусор, исчерканный граверами. Складывал так, чтобы не попадалось на глаза слово «профессор». Засовывая вещи поглубже на книжные полки, за книги и альбомы. Но все-таки на его столе громоздился нескладный письменный прибор с мемориальной доской из золота. «В день 25-летия ученой деятельности профессора». И на крышках чернильниц сидели корявые, не похожие на живых, божьи коровки из рубинов. Иногда его вызывали в Москву на консультацию к какому-нибудь больному, жизнью которого дорожили. Приезд его в Москву делался скоро известным, и 2-3 дня его возили по сутулым мостовым на извозчиках, и он так же, как дома, часто и подолгу мыл руки. Дома его ожидали записочки, городские телеграммы и скучный рядок телефонных номеров, выведенный женской рукой в настольном блокноте. Все случаи, по которым обращались к нему, бывали неотложны. Он привык к этому и почти никогда не торопился, так что походка его давно уже стала грузноватой. В 54 года доктор Карев устал. Он полюбил домашние праздники, чайные семейные события, загородные поездки. Внезапно вечером он привозил с собой плетеную корзину, туго перетянутую шпагатом, набитую разнокалиберными свертками, пакетиками. Он сам смотрел за тем, как приготовлялся стол, развертывались розовые, голубые, серые бумажные картузы, открывались коробки и бутылки. Потом в передней комнате он снимал с телефона трубку, говорил прислуге «Меня нет дома» и шел в комнату дочери. И вот когда он вводил свою дочь в столовую и включал свет, когда дочь смешно всплескивала руками, вдруг угловато по-ребячьи бросалась к столу с криком «Папа, а инжир есть в сахаре!» Доктор Карев стягивал на губы седые с прожилтью усы, точно стыдя с улыбки, и глуховатым голоском загадочно говорил «Не знаю, что тут есть, посмотри». И пока дочь перебирала коробки с ягодами и пряниками, он следил за ней пристально, и лицо его становилось спокойней.